В сию нефритовую табличку встроены кровавые ограничения. Если ты не пропитаешь ее своей кровью, мудрость таблички тебе не откроется, также говорилось в табличке. Однако табличка существовала уже довольно долго времени, и пусть человек, наложивший на нее печати, был очень силен, неумолимое течение времени уже полностью уничтожило печать с первой части таблички и заметно расшатало печать второй части. Лишь печать третьей части была все так же плотно и глухо закрыта. Из трех описанных артефактов тут присутствуют только два. Третий, жертвенные ножны духов, был подарен женщине по имени Цин Шуан. Глаза Ван Линя на этом месте блеснули, и он выдохнул. Бессмертный император Цин Линь, вновь внимательно прочитав нефритовую табличку, Ван Линь погрузился в раздумья. В соответствии с написанным в табличке, Цин Шуан – бессмертных монарх Дождевого Царства Бессмертных. И у этой женщины есть такое оружие – Дождевой Меч Бессмертных. Подумал Ван Линь. Он закрыл глаза, и через несколько секунд вновь их раскрыл. Теперь он ярко засверкали. Дождевой Меч. Неужели может случиться такое невероятное совпадение? Неужто та мертвая женщина, страстью к которой пылал Чжоуи, является женщиной императора бессмертных Цин Линя? Воскликнул Ван Линь и хлопнул по сумке. Из нее вылетела подаренная Чжоуи пагода и начала увеличиваться в размерах. Одновременно с этим Ван Линь взмахнул руками, и из пагоды медленно вылетела поразительной красоты мертвая женщина. Ван Линь задумался еще сильнее. Затем глаза его просветлели, он сложил указательный и средний палец правой руки вместе и взмахнул ими. Тонкая струя воздуха лезвием полоснула по запястью женщины, оставив на коже красноватый рубец. Однако из раны не выступило ни одной капли крови. Рассеченная кожа очень быстро затянулась. Выражение лица Ван Линя осталось прежним, однако взгляд его заострился. Он отдал мысленный приказ, и ци меча Лин Тиньхао потекла в два его вытянутых пальца. Взмах рукой, и на коже женщины появляется новая рана. Однако в следующий момент ранение быстро затянулось, однако уже чуть медленнее, чем в первый раз. Из рассеченного же запястья женщины упала одна капля крови. Ван Линь отозвал обратно ци меча и взмахнул правой рукой в воздухе, хватая падающую на пол кровавую каплю. Взмах левой рукой, тело женщины вернулось обратно в пагоду, а та – обратно в сумку Ван Линя. «В конце концов, ты Цин Шуан или нет? Сейчас попробую узнать», – проговорил Ван Линь, размазывая добытую каплю крови по нефритовой табличке. Капля, упав на поверхность таблички, тут же превратилась в кровавый туман и вошла внутрь артефакта. В следующий миг раздался треск, будто бы табличка начала разваливаться на части, а затем табличка ярко засветилась изумительным зеленым светом с примесью красного. Ван Линю, однако, было некогда восхищаться этой красотой. Вместо этого он накинул ее божественным сознанием. В следующий миг он глубоко вздохнул, и задумчивости в его глазах стало еще больше. Печати на последних двух частях таблички были полностью сняты. «Ты и в самом деле Цин Шуан», — проговорил Ван Линь и погрузился божественным сознанием в табличку, начав изучать содержание последних двух частей. Время постепенно шло, и неизвестно, как долго Ван Линь уже просидел, изучая табличку. На второй день изучения Ван Линем таблички очнулся низенький старик. Его тело вплотную окружала формация меча трех начал. Ледяная ци меча резала его кожу и проникала внутрь его тела, и старик не осмеливался и пошевелиться. С его уровнем культивации ему удалось почувствовать, что главная сила этой формации заключена не в волшебном мече, а в удивительной силе, наполнявшей ее. Неподалеку находился и Сюлига. Свободно перемещаясь туда-сюда, он пристально вглядывался в старика, иногда мрачно улыбаясь и размахивая перед собой небольшим черным мечом. Через несколько дней Ван Линь наконец оторвался от изучения таблички и раскрыл глаза, глубоко выдохнув. А этот бессмертный, оказывается, еще более жестокий, чем монахи. Во второй части таблички подробнейшим образом описана техника создания марионеточных стражей бессмертных. И эта техника была записана не для других бессмертных, а для монахов. Марионетки создаются из захваченных в плен монахов. Если все вышло удачно, то сила созданного стража бессмертных будет огромна. По мнению этого бессмертного, получившиеся стражи являются не людьми, а артефактами, и делятся на три уровня – высокий, средний и низкий. И по словам бессмертного, уровень культивации стражей низкого уровня равняется примерно финальной завершенности поздней степени инбянь, то есть на уровне первой границы на пути культивации. Что касается бессмертных стражей среднего и высокого уровней, то мне с моим уровнем культивации нельзя определить, какой сфере уровня Суи не равняется их сила. Третья часть таблички напоминает карту. Скорее всего, это карта обители бессмертных, подумал Ван Линь, сверкнув глазами, убрал табличку в сумку, а затем перевел взгляд на старика. «Дай сюда», — произнес Ван Линь. Старик горько улыбнулся и ответил: «У тебя в руках моя сумка со всем содержимым. Чего ты еще хочешь от меня?» Про себя же он подумал: «Этот монах Ван еще хуже, чем два моих прошлых спутника. Те хотя бы хотели отобрать у меня только сумку, этот же Ван желает раздеть меня догола, и даже после этого он меня не отпустит». Ван Линь холодно взглянул на старика и хлопнул по сумке. Из нее вылетело 10 кусков расколотого нефрита, в которые превратились служившие старику стражи бессмертных. Увидев куски нефрита, старик резко изменился в лице. Ван Линь взмахнул правой рукой, сжимая кулак. 10 кусков нефрита начали сливаться воедино. Новый взмах руки, и старик взмывает в воздух. Ван Линь положил правую руку ему на лоб и начал вытягивать изначальный дух из тела старика. Когда изначальный дух старика был вытянут наружу, Ван Линь выплюнул из себя часть силы своего изначального духа. Полученная ци коконом накрыла дух старика. Начался процесс очищения, в результате которого внутри изначального духа старика появился поток концентрированной силы бессмертных, который затем превратился в кусок расколотого нефрита величиной в палец руки. Получив нефрит, Ван Линь просто-напросто выкинул изначальный дух старика из башни. Дух тут же был подхвачен черным туманом, порожденным флагом душ, и превращен в его часть. Физическое же тело старика не представляло для Ван Линя никакого интереса. Тот взмахнул руками, превращая мертвое тело в пепел. Ван Линь отправил изначальный дух старика во флаг душ по двум причинам. Во-первых, потерять такой дух было бы ненужной тратой. Все же сила духа достигала поздней степени инбянь. Во-вторых, Ван Линю была интересная обитель бессмертных, открытая стариком. Сейчас же Ван Линь знал, что время отправляться в путь еще не пришло. Еще есть несколько десятков лет для исполнения самого важного дела в его списке, и необходимо привести себя и магические артефакты в наилучшую форму, а потом можно идти навстречу с древним демоном. В первую очередь Ван Линю нужно было разобраться с артефактами, что он только что получил, и техникой бессмертных низшего уровня. Подумав о технике, Ван Линь пришел в волнение, ведь это была самая настоящая техника бессмертных. Ведь все способности Ван Линя, что он тренировал на пути культивации, за исключением техники убийства бессмертных, были по сути имитацией техник бессмертных низкого уровня. Техники бессмертных действительно были редким явлением. Даже люди вроде Тянь Юньцзы так и жаждут получить их в свои руки. Что уж говорить о Ван Лине. Техника бессмертных является первоклассной магией, она в бесчисленный раз сильнее обычных божественных способностей. Земли демонического духа вот уже множество лет привлекают огромное количество монахов. Прибыв сюда, монахи не брезгают убийствами и побоищами, не гнушаются быть на побегушках у здешних жителей, и все это для слияния с древним демоном и возможности обретения техники бессмертных. Если же член секты Тянь Юнь захочет научиться технике бессмертных, то ему необходимо множество лет удерживать титул семерки Тянь Юнь, и только тогда его научат одной. Но при этом Тянь Юнь Цзы не даст тебе самую хорошую технику. Скорее всего, он научит тебя довольно заурядной технике бессмертных. Техника усмирения тела, произнес Ван Линь, вспоминая заклинание, записанное в нефритовой табличке. Медленно он закрыл глаза, погрузившись в изучение техники. Время потихоньку шло, и год за годом пробежало больше 20 лет. Война между областями огненных демонов и небесных демонов все продолжалась, все распаляясь. Противоборство все усиливалось, и остальные области, казалось, вот-вот не выдержат и тоже вступит в войну. Древний демон области небесных демонов перед тем, как начать войну, обдумывал данный вопрос, и потому он впоследствии наложил на город небесных демонов самые мощные печати, которые смог. На остальные города области ему было плевать. Демон хотел сохранить только столицу и драконий пруд, пока не придет час встречи с Ван Линем. Он не боялся, что Ван Линь может передумать. Если он это сделает, демон обрушит на него всю мощь, опустит небеса на землю и уничтожит Ван Линя. И демон полагал, что Ван Линь не может быть таким недальновидным. В это же время племя очищения душ продолжало развиваться и расширять свою территорию. А на полях сражения в области огненных демонов то и дело начали появляться странные люди в черной одежде. Постепенно они привлекли к себе внимание обеих враждующих сторон. Появляясь на поле боя, Эти люди поглощали большое количество души, впитывали в больших объемах жизненную энергию. В то же время на полях сражений гибло множество людей. В обеих армиях те демонические солдаты, кто показал себя лучше всего, повышались до командного состава, заменяя собой убитых. Глава 616. 616. Покидая пределы. Война, разгоравшаяся в области огненных демонов, не представляла для Ван Линя никакого интереса. Вот уже третий десяток лет он был полностью погружен в исследование техники бессмертных. Техника бессмертных именно тем и отличалась от обычных божественных способностей, что ее надо было познать полностью, а сделать это чрезвычайно сложно. 20 лет, как показалось Ван Линь, прошли быстро, словно щелчок пальцев. Изучение техники бессмертных и постижение артефактов бессмертных были очень требовательными до времени процессами. Течение времени бежало быстрой рекой, и незаметно прошло еще 50 лет. И до дня встречи с древним демоном осталось не более 10 лет. За эти 100 лет, кроме изучения техники бессмертных и волшебных артефактов, Ван Линь непрестанно занимался печатью на дьявольской душе, безостановочно укрепляя ее. Процесс этот шел своим чередом, и печать, поставленная Ван Линем в душе исчезнувшего дьявола, становилась все более глубокой. За последние несколько десятков лет Ван Линь практически не возвращался к технике усмирения тела, блокировки тела. Техника была удивительной потому, что она зависела не от количества силы бессмертных в силе использующего его человека, а от уровня его понимания Дао. Если говорить точнее, то техника усмирения тела касается областей, которые находятся далеко за зоной досягаемости монахов. Техника же, скорее, представляет собой некое чрезвычайно таинственное и мистическое учение. Нужно постоянно быть погруженным в ее изучение, безостановочно поднимать уровень понимания, чтобы получить возможность овладеть ей. В свое время Ван Линь потратил очень много времени, изучая технику убийства бессмертных, и лишь постепенно, шаг за шагом, он добивался небольших успехов. И эта техника усмирения тела была примерно такой же. Погрузившись в ее изучение, Ван Линь потерял счет времени. И все эти десятилетия, пока Ван Линь сидел в затворе, племя очищения души регулярно отправляло большие отряды на фронты области огненных демонов с тем, чтобы забрать как можно больше души и стать таким образом сильнее. Однако это изменилось после того, как все остальные демонические области начали отправлять солдат в область небесных демонов. Люди из племени перестали уходить далеко, вместо этого они активно начали готовиться защищать свою территорию и сферу влияния. В большом количестве они поспешили домой из области огненных демонов. В области небесных демонов им пришлось сражаться с пришедшими войсками из других областей. Однако племя очищения души было довольно-таки слабым. Они могли лишь обороняться, используя черный туман из флага душ. Наступать же им сил явно не хватало. Постепенно вторгнувшиеся войска осознали, что не могут взять штурмом столицу, на которую древним демонам были наложены печати, и потому они перенаправили свой пыль нажившие в области небесных демонов племя очищения души. Ведь это племя в их глазах было довольно необычным. Особенно в глазах вторгнувшихся воинов был удивительным черный туман в небесах, покрывавший территорию племени. Туман выглядел как естественная защита. Демонические войска несколько раз пытались взять штурмом земли племени, но каждый раз натыкались на непреодолимую преграду в виде тумана. Конечно, вторгнуться на земли племени решили далеко не все пришедшие демонические войска. Командиры лишь двоих областей решили напасть на него, остальные же пять переключились на область огненных демонов. Демонических воинов, выставленных семью областями земель демонического духа, было не так много. Ведь никто, кроме области небесных демонов, не решился отправлять свои войска в полном составе. Во главе войск областей водных демонов и громовых демонов стояло по вице-маршалу, под командование которых было выделено по 100 тысяч воинов. И сейчас эти войска стремительно окружали территорию племени очищения души. Вице-маршалом области водных демонов была женщина. Она была довольно заурядной внешности, однако глаза ее сияли холодом. За женщиной неотрывно следовали демонические генералы, какие были в области водных демонов. Что же касается командующего войсками области громовых демонов, то им был крепко сложенный мужчина средних лет. Пожалуй, он был здесь единственный, кто не был закован в броню. Вместо этого по его телу то и дело пробегали разряды молний. Участок земли, куда наступала его нога, тут же чернел и обугливался. Интересно, Откуда у этого маленького дикого племени такой удивительный артефакт? Колоколом прогремел голос здоровяка командующего. Он просто тихо говорил себе под нос, но голос его громом разносился по округе. Хоть я и не добился особых успехов на этот раз в области небесных демонов, но будет весьма неплохо, если я, раздобыв этот артефакт, преподнесу его в подарок демоническому императору. Сверкнув глазами, проговорил вице-маршал и топнул ногой. Раздался громовой раскат, кусок земли обуглился, и по черной земле забегали паутинки электрических разрядов. Здоровяк топнул ногой снова, поднимаясь в воздух. Взлетев, он понесся с огромной скоростью. По скорости его можно было сказать, что по силе здоровяк примерно равен монаху, достигшему начальный уровень вендины в скором времени, готовому перейти на средний. В один миг командующий преодолел огромное расстояние, оказавшись возле черного тумана. Вокруг тела вице-маршала заструились потоки демонической силы. Они соединялись между собой наподобие паутины, нивелируя исходящую от черного тумана давящую силу. На территории племени со спокойным выражением лица сидела Уинхуа. Прищурив глаза, он вглядывался в небо. На земле вокруг него в медитации сидели все члены племени очищения души. «Выпустить души!» — громко раздался приказ Уинхуа. В следующий миг все члены племени выпустили на волю собранные ими души. В одно мгновение небо и земля были скрыты под лавиной хлынувших, похожих на потоки черной ци души. Затем появившиеся души превратились в один поток света и стремительно вылетели за пределы территории племени. Вице-маршал же лишь рассмеялся. Он и не подумал отходить. Вместо этого он сделал еще один шаг вперед. В сжатом его кулаке начало концентрироваться огромное количество демонической силы. В воздухе вновь раздались раскаты грома, на этот раз еще сильнее и громче. Небеса прочертила огромная молния, похожая на гигантского дракона, и на огромной скорости понеслась к приближающемуся потоку света. Вице-маршал из области водных демонов стояла недалеко от места события и холодно взирала на происходящее. Равнодушно она произнесла: «Вице-маршал громовой области недооценил этот черный туман». Стоявший рядом с ней демонический генерал, поразившись услышанному, спросил: «Госпожа, неужто в черном тумане сокрыта какая-то удивительная сила? Вице-маршал сможет ли ее пробить? Этот черный туман весьма необычен. Он состоит из множества душ. Если никто не будет контролировать туман и руководить им, то у вице-маршала есть все шансы. Если же туман будут поддерживать, то командующему придется хорошенько попотеть», — ответила вице-маршал области водных демонов. Демонический генерал улыбнулся. «Нам от этого будет только лучше. Мы ведь договорились с ним, что он забирает черный туман себе, а все жители племени получаем мы. Если вице-маршал области громовых демонов выполнит всю работу, нам даже не придется прикладывать никаких усилий». Тем временем летящий в поднебесье молниевый дракон раскрыл пасть и страшно заревел. С огромной скоростью он несся на созданный жителями племени черный туман. Удар от их столкновения породил взрывную волну, с грохотом прокатившуюся по земле. В наружной части черного тумана появилась прореха, оставленная взрывной волной. Большая часть черной ци была рассеяна. Здоровяк вице-маршал, окруженный ореолом молний, дико захохотал. «Жалкие дикари, осмелились сопротивляться мне, вы ничтожные насекомые предо мной». Говоря это, вице-маршал устремился к получившейся дыре. Стоявшие в отдалении демонические солдаты области громовых демонов издали радостные возгласы, и крик их сотряс землю, по громкости ничем не уступив громовых раскатам. Славящие командующего крики слились воедино, говоря всем о его мощи и доблести. Вице-маршал же области водных демонов покачала головой. «Все, здесь уже нет никакой интриги. Племя очищения души будет разбито на голову. Всем приготовиться. Когда вице-маршал заберет черный туман, мы побежим ловить людей. Убивайте всех, кто будет оказывать сопротивление». Стоящие рядом с ней демонические генералы почтительно закивали, выражая свое согласие с приказом. Окруженный молниями здоровяк тем временем вошел на территорию племени очищения души. Вице-маршал ехидно заулыбался, представляя себе, как он увидит в глазах представителей племени страх и ужас. Однако в следующий миг он замер в остолбенении, увидев, как на площади в несколько сотен ли сидит в медитации бесчисленное множество людей. Один за другим, они начали поворачивать свои головы в сторону вражеского командующего, но в их взорах не было ни намека на страх, который так жаждал увидеть вице-маршал. В глазах их было лишь спокойствие, и спокойствие это было отнюдь не напускным. К спокойствию также примешивалась нескрываемая насмешка и злое ехидство. Бесчисленное множество странно сияющих глаз заставили сердце вице-маршала забиться сильнее. Поступь его невольно замедлилась. Войдя внутрь тумана, он тут же разглядел и центральную часть территории племени. Примерно 10 ли были абсолютно пустынными, и лишь в самом центре над всем высилась огромная башня. Увидев ее, вице-маршал прищурил глаза. Он был довольно эрудированным человеком и знал, что у многих больших племен есть свои религиозные культы. И эта высоченная башня наверняка тоже предметом религиозного назначения. Посмотрим, какие взгляды у них будут, когда я сотру эту башню в порошок. Холодно усмехнулся здоровяк. Он решительно зашагал к постройке. Сидящие на земле же представители племени очищения души продолжали хранить молчание, лишь холодными взорами провожая идущего вице-маршала. Мрачное молчание, разлитое в воздухе, оказывало весьма гнетущее впечатление на психику и настроение здоровяка. Однако он все был весьма высокого уровня культивации. Холодно хмыкнув, вице-маршал приблизился к башне и выкинул правый кулак, собираясь шарахнуть по постройке. «Замри!» — раздался из глубины башни тихий, можно сказать, едва различимый голос и разнесся ветром по округе. Голос был очень слабым, но в следующий миг время как будто бы замерло на месте. Даже парящие в воздухе клубы черного тумана прекратили всякое движение. Откуда-то из пустоты появилась неведомая и невыразимая сила и покрыла собой со всех сторон тело здоровяка. Здоровяк замер как вкопанный. Безостановочно сверкающие вокруг его тела молнии прекратили свое движение. Зажатый его кулак пролетел по кривой линии, но так и не достал стен башни. Единственное, чем вице-маршал еще мог двигать, были его глаза, и сейчас взор его был наполнен ужасом. Подобного страха он не испытывал никогда в своей жизни. Если воспользоваться поэтическим сравнением, то охвативший его страх был подобен бездонному морю, в котором можно было утопить полностью все земли демонического духа. Из башни неторопливо вышел Ван Линь. В белой одежде и с развивающимися на ветру волосами он был похож на бессмертного. Не удостаивая взором замершего здоровяка, Ван Линь резко взмахнул рукавами, и поток стремительного ветра налетел на тело вице-маршала. Фонтанчик крови ударил изо рта командующего, а в следующий момент ветер подхватил вице-маршала и швырнул его далеко за пределы территории племени очищения души. Вице-маршал летел, словно метеор, и все больше крови лилось из его рта. Наконец с грохотом его тело ударилось о землю, однако он все еще не мог пошевелить и кончиком пальца. Вокруг стояла невероятная тишина. У командующей войсками области водных демонов резко сузились зрачки. Из ее головы разом улетучились все мысли. Задрожав, вице-маршал пронзительно закричала: «Быстро отходим!» Однако было уже слишком поздно. Из черного тумана показался силуэт Ван Линя. Парил в воздухе, сложив руки за спиной. Позади него же стояли все жители племени очищения духа с кровожадно сверкающими глазами. Вице-маршал области водных демонов, изменившись в лице, громко скомандовала: «Построиться для боя!» Демонические солдаты тут же пришли в движение, в воздухе наполнили потоки демонической ци. «Замри!» — воскликнул Ван Линь, простирая вперед обе руки. Вскинув вверх голову, он плотно закрыл глаза. В результате попыток осознания в течение многих десятков лет Ван Линю удалось дойти до предельной границы техники бессмертных. И тут Ван Линь дал волю своим чувствам, в первый раз применив технику усмирения тела во всей ее мощи. Одно ключевое слово, и сама вселенная не в силах пошевелиться. Все люди, находившиеся здесь, за исключением жителей племени, тоже замерли, будто охваченные параличом. И это стало знаком для жителей племени, что пора действовать. Как один они бросились в атаку, учиняя побоище. Одновременно с этим черный туман из флага душ хлынул с неба на землю, растекаясь и охватывая собой пространство вокруг. Вице-маршал области водных демонов тоже была не в силах пошевелиться. Однако через 3 секунды ее тело вспыхнуло синим светом. Через силу она смогла развернуться и бросилась бежать, не помня себя от ужаса. Однако вслед за ней тут же кинулись 3 луча света. Это были Цзышу, Мойян и Хайчжу. Их души быстро нагнали убегающую военачальницу и, громко крича, они окружили ее со всех сторон. Женщина в страхе замерла, и 3 потока света пронзили ее насквозь. Брызнула кровь, и вице-маршал рухнула на земь. Ван Линь же парил в воздухе, погрузившись в понимание мощи техники бессмертных. Кипевшее внизу побоище шло своим чередом, будто бы далеко, совершенно не касаясь Ван Линя. и он не обращал ни происходящее ни малейшего внимания. Эта техника я пока овладел не до конца, однако день встречи с древним демоном уже близится. Нет времени продолжить мое изучение. Пора отправляться в путь, подумал Ван Линь. Затем он взмахнул рукой, и в воздухе появился меч трех начал. В это время призрак Цзышу сжимал в своей пасти растерзанную душу вице-маршала. Месяц спустя Ван Линь покинул земли племени очищения души. Перед своим уходом он забрал себе флаг душ, однако оставил вместо него часть божественного сознания для защиты своего племени. Покинув племя, Ван Линь не пошел сразу в область огненных демонов. Вначале он решил заглянуть в обитель бессмертных. Там он очень внимательно изучил и запомнил все 11 рун, которые там были, и только после этого выдвинулся в путь. В нефритовой табличке говорилось, что рун всего насчитывается 12 штук, а здесь их всего 11. Интересно, где же находится последняя? С этими мыслями Ван Линь сделал шаг вперед, применяя умение высшей телепортации, перемещаясь прямо в область огненных демонов. В области сейчас полыхал пожар войны. Войска, отправленные остальными 7 областями, только росли в численности. И вся область по сути превратилась в огромное поле боя. Война здесь шла уже почти 100 лет, и вся земля была выкрашена в красный цвет от крови. Ветер разносил по округе запах крови и мяса. Поверхность земли была также покрыта огромным количеством раздробленных костей, от которых в воздух шли потоки смертельной ци, сливаясь меж собой и превращаясь в серый туман. Они накрывали область огненных демонов. Битва между областью огненных демонов и областью небесных демонов шла не на жизнь, а на смерть. Можно даже было сказать, что о победе и результате тут речь не идет. Шла война, в которой каждая сторона готова была умереть сама, лишь бы уничтожить противника. В императорских чертогах области огненных демонов было безлюдно. Даже демонический император лично отправился, чтобы участвовать в сражении, и весь город представлял собой пустое обширное пространство. Древний демон области огненных демонов подражал своему коллеге из области небесных демонов. Он тоже наложил на столицу области печати, не позволяя никому войти внутрь. Демоническая долина располагалась же не за пределами города, а внутри него, и сейчас из нее струились потоки демонической силы, накрывая собой всю столицу. Если смотреть издалека, можно было увидеть, что весь столичный град окружен потоками демонической ци. В то же время воздух был наполнен ци смерти. Город выглядел будто в тумане, и у любого, кто бы ни взглянул на эту картину, на мгновение сжималось сердце от горя. Ван Линь переместился за пределы столичного города области огненных демонов. Когда его нога вступила на поверхность земли, раздался громкий треск. Здесь было довольно тихо и спокойно, и потому треск прозвучал как раскат грома. Темно-красная земля напоминала собой по виду слякоть. Однако причиной данного внешнего вида была пролитая десятками миллионов людей свежая кровь. Глава 617. 617. 1 миллион убийств. Хруст. Ван Линь не летел, он медленно шел в сторону столицы огненной демонической области. Его силуэт казался мистической блуждающей душой, одетой в белую одежду. Внутри серого тумана это выглядело невероятно странно. Его длинные волосы колыхались на ветру, а каждый шаг вызывал непрекращающийся хруст. В тумане внутри города было крайне пусто. Трудно было представить, что 100 лет назад здесь царила жизнь не хуже небесного демонического города небесной демонической области. Сейчас здесь была лишь мертвая тишина. В этих землях демонического духа люди в глазах 9 древних демонов были всего лишь средством для восстановления их собственной демонической силы. Даже если бы они все умерли, в сердцах старых демонов бы не произошло никаких изменений. В огненной демонической области, в имперской столице, все люди, начиная с демонического императора и демонических маршалов и заканчивая обычными людьми, демоническими солдатами, все ушли на поле боя и превратились в груды костей, плавающих в пропитанной свежей кровью красной земле. Ван Линь в сердце также не испытывал по этому поводу никаких эмоций и просто шаг за шагом шел вперед. За 10 километров до имперской столицы огненной демонической области воздух и земля была пропитана печатью демонической ци древнего демона. Эта печать была чрезвычайно сильна. Для защиты древний демон воспользовался своими собственными техниками, даже несколько демонических маршалов из других областей не смогли бы стереть ее. Сломать печать, кроме самого древнего демона, мог только могущественный культиватор с невероятно сильными божественными способностями. Древний демон Байло как-то сказал, что древний демон из огненной демонической области будет находиться в абсолютно пустой столице, но для своей защиты он будет использовать печати, поэтому первое наше соглашение состояло как раз в разрушении печати города. Ван Линь встал перед занавесом из демонической ци и поднял правую руку. Черный свет немедленно засверкал поверх его пальца, и Ван Линь ткнул им вперед. Как только палец ударился о демоническую стену, колоссальный поток силы тут же оттолкнул ее. Палец Ван Линя со взрывом отлетел в сторону, а он сам почувствовал боль и онемение. Внутри Ван Линя даже сила бессмертных внезапно закружилась, но через некоторое время снова успокоилась. «Действительно, сильна», – пробормотал Ван Линь. В этот же момент грубое божественное сознание волной вышло из имперской столицы и громоподобным взрывом послышалось вокруг. «Убирайся!» Этот голос ревел, будто бесчисленное количество громовых разрядов в небе, его яростные отзвуки, похожие на оглушительный взрыв, разрывали Ван Линю уши. Ван Линь правой рукой ухватил пустоту и сотворил странную печать секретного искусства. Если посмотреть внимательнее, то можно было увидеть, что это была печать земли. Как только вместе с ревом демоническая ци внезапно наполнила воздух, она тут же понеслась в сторону Ван Линя, но, прибыв к нему, немедленно растворилась в воздухе. «Байло, тебя послал Байло!» Из имперской столицы заорало злобное божественное сознание чудовищным ревом, в его голосе чувствовался гнев. Но Ван Линь не стал обращать на него внимания, он глубоко вздохнул и пробурчал. «Древний демон Байло, первый шаг нашего соглашения, наконец, настал, наблюдай и жди». Ван Линь поднял правую руку и указал в небо, в его взгляде вспыхнула холодная вспышка, а из уст послышалось спокойно. «Ци убийства, соберись». С этими простыми словами, которые не содержали в себе никакой силы, вся огненная демоническая область вздрогнула от внезапно поднявшегося урагана криков ошеломленных людей. На севере демонической огненной области сражающиеся насмерть демонические солдаты с обеих сторон внезапно затряслись, из их тел немедленно вылетела плотная аура. Казалось, эта аура убийства могла пронзить небо и разорвать землю. Аура убийства отделилась от тел солдат мгновенно и, вспыхнув, тут же устремилась вдаль. Основатель пришел. На лицах демонических солдат появилось восхищение, они перестали убивать и быстро покинули поле боя. Армия же, находящаяся на южных полях боя огненной демонической области, сейчас сильно страдала от вторжения бесчисленного количества одетых в черные одежды мужчин. Эти черные люди были невероятно быстры, их тела покрывала плотная аура убийства. Они часто рыскали между воинами и забирали жизни демонических солдат, которые тут же превращались в серую ци, поглощаемую ими. Относительно этих мужчин в черном командующие офицеры с обеих сторон двух армий не были удивлены, за множество лет они уже привыкли к ним. Эти люди не имели тени, не оставляли следов. Неизвестно было, откуда они получили силу, и зачастую даже окружение их большим количеством демонических солдат приносило больше урона, чем пользы. Но в этот момент все люди в черном внезапно вздрогнули, на их лицах отразилось упоение, и они быстро отступил. От каждого из них отделилась аура убийства, она вырвалась из их тела и, быстро превратившись в ци убийства, вспыхнула и понеслась в небо. В это время во всех местах огненной демонической области в небе происходило одно и то же. Небо все время пополнялось серой ци и беспрестанно распространяло чрезвычайно дикое намерение убийства, которое было просто невозможно представить. В одно мгновение весь мир будто накрыло неисчерпаемой ци убийства. Эта ци, казалось, могла проникнуть прямо в костный мозг. Обе сражающиеся стороны в огненной демонической области мгновенно остановились и с удивлением взглянули в небо, в их глазах читалась растерянность. Не только мужчины в черном и демонические солдаты имели в своих рядах людей из клана очищения души, за эти годы даже среди офицеров армии с обеих сторон находилось огромное число людей из поселения очищения души. В этот момент в огненной демонической области эти офицеры вздрогнули и испустили ауру убийства, она вышла из макушек их голов и быстро исчезла. Как только это произошло, все эти люди немедленно отступили и, использовав специально подготовленную технику, сбежали. Во всей огненной демонической области за эти десятки лет войны небо в первый раз поразило выживших своим цветом. Сейчас оно не было голубым, оно стало серым. Ци убийства, выстреливающая в небо, быстро собиралась и мчалась в столицу огненной демонической области. 100 000 нитей ци убийства создали огромное намерение убийства, со всех четырех сторон они прилетели к Ван Линю и создали в небе огромный водоворот. Непрекращающийся звук свиста ревел в воздухе, и его центром был Ван Линь. Каждая ци убийства теперь была усилена во множество раз, по сравнению с тем, какой она была десятки лет назад, она стала намного сильнее. Намерение убийства, которое она высвобождала, было просто несравнимо со старым. После стольких лет питания эти 100 тысяч потоков ци убийства почти сконденсировались в твердую форму. Разделить. Во взгляде Ван Линя вспыхнуло красное сияние, жажда убийства в его сердце и намерение убийства слились и создали источник ци убийства. 100 тысяч потоков ци убийства, заслоняющие солнце, в этот момент вместе со словами Ван Линя полностью разделились на двое. В мгновение эти 100 тысяч превратились в 200 тысяч ци убийства. Но это был не конец. 200 тысяч разделились снова, а потом снова и снова. Все вокруг немедленно заполнилось плотной серой ци. Эта серая ци не была туманом, она была намерением убийства. Это была аура жажды убийства. Намерением убийства, концентрированное из желания убийства в сердце. 10 разделений мгновенно сделало из 100 тысяч потоков ци убийства 1 миллион. Этот 1 миллион мог и дальше делиться, но понимание Ван Линем техники убийства бессмертных было все еще слишком слабым. Сейчас для него 1 миллион это предел. Это также объясняет, почему он лично не пошел убивать, а отправил на это членов клана поселения очищения души. «Откройся мне». Длинные волосы Ван Линя развивались на ветру, правая рука его внезапно поднялась и указала на занавес демонической печати. 1 миллион ци убийства мгновенно помчался вперед и дождем обрушился на печать. Начавшиеся с высокого прилива приключения Ван Линя в поиске Чжоу и в землях демонического духа началось. Глава 618. 618. Сражение древних демонов. Место уничтожения заклятия древнего демона не сосредоточено в одной позиции. Необходимо рассредоточиться и одновременно ударить по всем имеющимся позициям. Только таким образом можно разбить это заклятие. Если сила мала, то результата не будет, но миллион убийственных ци Ван Линя, рожденные после 10 лет взращивания, обладают изумительной силой. Вслед за небольшим успехом, убийственные ци, уже заменившие уничтожающий палец, стали для Ван Линя новой способностью убийства. Вместе с одетым демоническим щитом и пальцем дьявола, это теперь три большие способности Ван Линя. Что касается техники усмирения тела, которую Ван Линем подготовил для самосохранения, после своих двух проверочных попыток использования, он глубоко спрятал эту способность. Только никто не знал, что внезапно в решающий момент это сыграет ключевую роль в сохранении жизни. Убийственные ци, словно капли дождя, сошли с небес и в тот же миг забарабанили о демоническую завесу, находившуюся над столицей огненной демонической области. Торжественно, миллионами путей, со странной стремительностью потоки ци ударялись множество раз о демоническую завесу, звук барабанной дроби звучал все яростнее, став почти непрерывным. Над демонической завесой начались яростные потряхивания. Ван Линь был спокоен, он холодно наблюдал, стоя за демонической завесой. Быстро одна за другой трещины появлялись на демонической завесе, этих трещин становилось все больше и, в итоге, она с грохотом окончательно развалилась. Миллион убийственных ци сразу вошли внутрь, тотчас вся столица упала духом. Демоническая завеса разбилась. Ван Линь пошел вперед, не было защиты демонической завесы. Во впадине в центре демонической столицы, ци демона разразилась словно шторм, в воздухе сформировался фиолетовый туман. Этот туман забурлил волнами облаков и принял вид огромного двурогого демона. Его бездонные глаза освещали мрак. Свысока он смотрел на Ван Линя, словно на муравья. Ничтожный монах, даже имея защиту Байло, осмеливаясь разрушить мою демоническую защиту, ты идешь на верную смерть. Раздался звук от демонической тени, словно из преисподней. Правая рука тени демона взмахнула в пустоте. Тотчас небо и земля изменились, вся столица огненной демонической области в мгновение исчезла, все вокруг превратилось в одно красное море, в красное огненное море. На земле повсюду была лава, свет от огня отражался сверху так, что даже небо стало красным, словно охвачено огнем. С треском на землю выбрасывался горячий воздух, этот горячий воздух превращался в призрачные тени. Вмиг перед древним демоном образовалось более сотни призрачных теней. Ван Линь поднял правую руку и миллион убийственных ци влились в его тело, между его бровями образовалась метка жизни, мгновенно, миллион меток жизни наложились одна на другую, и распространились по всему телу Ван Линя. После этого он ударил по сумке, демоническая броня превратился в черный шелк, обвила Ван Линя со всех сторон, и стала свирепой броней черного цвета. Она накрыла и лицо Ван Линя, оставив открытым только глаза, взгляд которых светил холодным блеском. Его длинные волосы были взъерошены. Он топнул ногой и оторвался от земли, на секунду остановился и двинулась вперед. Призрачные тени, находившиеся перед древним демоном, стали злобными, среди их рева разворачивалась разного рода магия, преграждая путь Ван Линю. Глаза Ван Линя были полны холодного блеска, скорость его тела возрастала. Он вытянул палец правой руки, убийственный палец вылетел, словно оглушительный гром с молнией. Призрачные тени атаковали, но Ван Линь даже не смотрел на них, долетевшие до его тела удары останавливала демоническая ци демонической брони. Кроме того, миллион меток жизни защищали его, Ван Линь вовсе не замечал этих атак. Со скоростью молнии, он направился прямо к торжествующему на небе фиолетовому туману, который превратился в огромного древнего демона. В глазах древнего демона показалась насмешка, он холодно произнес: «Древний демон развалит вашу демоническую броню». Без сердца демона одевать демоническую броню бесполезно. Он раскрыл рот и заревел. Рев его превратился в волны с густой демонической ци и ударил в сторону Ван Линя. Глаза Ван Линя блестели холодным блеском, правая рука снова вытянула палец, он произнес: «Слияние демона». Один палец превратился в демона, демоническая броня на его теле будто издала возгласы приветствия, бесчисленная демоническая ци вышла из нее, молниеносно через нос и рот она проникла в Ван Линя, распространилась в его теле, и через палец извергалась наружу. В этот момент длинные волосы Ван Линя развивались на ветру, из тела извергалась демоническая ци, очень густая, словно настоящий демон. Этот палец, одетый в демонический щит, опустился вниз и превратился в демонический пик. Из пальца ветром вырвалась, словно радуга, демоническая ци, тело Ван Линя разбило рев древнего демона. В глазах древнего демона все еще была насмешка. Столкнувшись с этим ударом демонического ветра, он раскрыл рот и в один глоток проглотил этот ветер, облизал губы и сказал: «Неплохо, эту демоническую ци можно считать настоящей». Взор Ван Линя был холоден, в этот момент расстояние между ним и древним демоном было лишь 100 джан, сходу он приблизился на 10 джан. Древний демон смотрел на Ван Линя, в глазах появилось удивление, тело вдруг покачнулось. Внутрь огромного тела изверглась огромная демоническая ци. Эта демоническая ци содержала в себе божественное сознание древнего демона. На 100 джан вокруг словно небо с землей сжимались. На теле Ван Линя тотчас демоническая броня с треском восстановились. Он глубоко вздохнул и спокойно сказал: «Превратись в дорогу». Желтый источник неожиданно втиснулся в это пространство в 100 джан. Под ногами Ван Линя возникла дорога. Желтый источник окружил его и с безостановочно вращающейся силой мигом заполнил все вокруг. Ван Линь не спеша снова преодолел 10 джан. Древний демон простонал, правая рука превратилась в лапу, вытянулась в сторону Ван Линя и свирепо схватила. Этот схохват был с густой демонической ци. Броня Ван Линя тотчас рассеялась от демонической ци, превратилась в черную линию, скрывшись в теле Ван Линя. Миллион меток жизни на его теле сразу взорвались ослепительным лучом. Ван Линь прорычал и, не отступая назад, все-таки встретился с рукой древнего демона. Бом! Эхо этого звука было оглушительным. Правая рука древнего демона столкнулась с Ван Линем. Из миллиона меток жизни на теле Ван Линя вмиг разрушилось более 700 000, но они вмиг самовосстановились. Он прошагал еще 10 джан. Насмешка в глазах древнего демона исчезала, он помрачнел. До этого он думал, что играючи разделается с Ван Линем. Но сейчас Ван Линь приближался, и он смутно почувствовал тревогу. Байло послал этого человека, имея свои намерения. В глазах древнего демона промелькнула тревога. Он с неохотой использует силу древнедемоническую технику. Каждый раз после использования его силы не уменьшаются. Техника убийства древних демонов. Двумя руками заклинал древний демон, закрутившись в кольцо демоническая сила, безумно разразилась из его тела, превращаясь в заклинание. Лава вскипела по всей земле, горячий воздух вырвался из нее, скопился перед лицом древнего демона и превратился в огромное большое копье. Это длинное красное копье распространило густую демоническую ци и содержало в себе жаркое дыхание ци. Увидев это копье, страшное чувство опасности накрыло тело и душу Ван Линя, взгляд его слабо сверкнул, но шаги его не остановились. Он снова шагнул, переместившись вперед на 10 джан. Его правая рука провела между бровями, после этого он выставил вперед палец и тихо произнес: «Миллион убийственных, сливайтесь». Миллион меток жизни, словно вытянутые пальцем Ван Линя, вырвались меж его бровей, начали смешиваться и слились воедино. Это слияние убийственных ци содержало в себе смертельную опасность. Если бы Тань Юньцзы увидел это, то растрогался бы до глубины души. Эта смертельная опасность скопилась на кончике удара Ван Линя. Его тело снова и снова шло вперед. На этот раз он наконец подошел к древнему демону ближе, чем на 50 джан. В миг, когда он подошел ближе, чем 50 джан, оба глаза Ван Линя сверкали ясным лучом. Во рту сразу возникло сложное для запоминания заклинание, в то же время его левая рука заклинала. Эта тайная печать была даром древнего демона Байло. Ван Линь заключил с Байло соглашение. На первом шаге соглашение разобьет демоническую завесу, на втором шаге приблизить она 50 джанов к древнему демону и развернет даровную секрутную печать древнего демона. Он сделал эти два шага, значит, выполнил большую часть соглашения. Все же сил Ван Линя, стремящегося победить древнего демона, было недостаточно. Эта война была для того, чтобы людей покинули столицу огненной демонической области, и у столицы не было бы никакой защиты. Только так у Ван Линя был шанс напрямую встретиться с древним демоном, приблизившись к нему на 50 джанов. Секретная печать возникла в левой руке Ван Линя, все тело Ван Линя заколыхалось, вдруг изо рта выхлестнулась кровь. Из его тела доносился звук барабанной дроби и большинство крови сформировалось в кровяной туман. Выражение лица древнего демона впервые сильно изменилось. Он оцепенело уставился на кровяной туман перед Ван Линем. Он стал серьезным и сказал: «В этой крови есть сила ци древнего духа, вот в чем дело». Кровяной туман скопился в одном месте и превратился в кровяного человека. Очень сильное божественное сознание с небес спустилось на тело кровяного человека. Кровяной человек открыл глаза. В этот момент все люди огненной демонической области почувствовали происходящее и ощутили трепет в сердце. Только небольшая часть людей знала причину этого, но подавляющее большинство просто почувствовали страх и беспомощность. В этот момент древние демоны остальных семи областей встрепенулись, выражения их лиц сильно изменились, они с беспокойством смотрели в сторону столицы огненной демонической области. «Тебе везет, ты нашел обладающего древней жизненной силой монаха, поэтому кровь этого человека, плюс связь с божественным сознанием, позволяет тебе быть в любом месте. Посредством долговременного свертывания крови ты можешь войти в запретную область божественных демонов», медленно, удрученно сказала тень демона области огненных демонов. «Мы так давно разделены, если это будет продолжаться, то мы погибнем. Если ты сольешься со мной, то появится новый древний демон. Семь других я смогу поглотить». Голос Байло исходил из кровяного человека. Глава 619. 619. Противостояние святого. Глава 619. Серая тень. Кровавый силуэт мелькнул и направился прямо к древнему демону. Вместе с его движением волна густой демонической ци тут же заполнила все вокруг него. Превратившись в демоническое пламя, она закрыла его собой, так что нельзя было ничего различить. За пределами этого пламени остался Ван Линь. Большая часть его крови была вытянута из тела, и теперь он был очень слаб. Но то копье, брошенное древним демоном, еще не исчезло. На миг остановившись перед демоническим пламенем, оно продолжило нестись прямо на Ван Линя. Копье со свистом приблизилось, в правой руке Ван Линя собралась ци убийства. Он направил ее вперед и без раздумий коснулся наконечника копья. Волна взрывной силы бешено вошла в руку Ван Линя прямо через наконечник этого копья, быстро уничтожая ци убийства. Точно так же, ци убийства продолжало вливаться внутрь копья, непрерывно уничтожая его изнутри. Раздался непрекращающийся треск, словно между древним демоном и Ван Линем разрывались бесконечные молнии. Миллион потоков ци убийства вот-вот должны были разрушиться. Глаза Ван Линя сверкнули, он вдруг отдернул руку и прыжками отступил на несколько джанов назад. Получив временную задержку, ци убийства в его правой руке закипело с новой силой, и тут же начало восстанавливаться. Ван Линь снова вытянул палец, и когда копье опять приблизилось к нему, он дотронулся до него еще раз. Это повторялось до тех пор, пока Ван Линь не отступил уже на 100 джанов, только тогда мощь копья постепенно исчезла, и оно, наконец, разрушилась от дьявольской ци Ван Линя. Лицо Ван Линя было бледным, большая потеря крови сделала его дыхание прерывистым, но он даже не дал себе передохнуть, а качнулся на месте и полетел вперед. Там, куда он летел, находилась та самая долина демонов, прямо в центре города области огненных демонов. Первый шаг – прорвать демоническую завесу, второй шаг – подобраться на 50 джанов к противнику и с помощью его ауры создать кровавую тень Байло, а третьим шагом было проникновение в место, где обитал древний демон, и забрать временное вместилище божественного сознания древнего демона. Ван Линь даже не взглянул на битву в небе, которая развернулась между двумя древними демонами внутри демонической завесы. Он летел словно молния, и за один шаг оказался в священной долине демонов внутри области огненных демонов. В долине стояла тишина, и в самой ее глубине находилась огромная статуя, наполнена густой демонической силой. Потоки демонической ци поднимались от нее до самых небес, и, сливаясь с телом древнего демона, помогали ему сражаться с Байло в полную силу. Ван Линь шагнул вперед, но его тело тут же резко застыло, а от статуи внутри долины демонов стали расходиться волны, от которых демоническая ци статуи перестала подниматься наверх. Она резко остановилась, слилась воедино и превратилась в двойника древнего демона, по размеру примерно такого же, как Ван Линь. На голове древнего демона красовались рога, он парил в воздухе, а за ним кружились потоки демонической ци, которые связывали его со статуей. Он холодно посмотрел на Ван Линя, и в его глазах сверкнула странная вспышка. Ван Линь, взглянув на этого древнего демона, немного подумал и отступил назад. Пусть этот демон был всего лишь двойником, но его культивация была крайне высока, и Ван Линь решил про себя, что он не сможет ему противостоять, только если задействует ци меча Линг Тянхау. Ван Линь, ты должен разбить эту статую и помочь мне поглотить ее силу. После этого обещание семи демонов будет выполнено, и тебе не придется больше сражаться. После поглощения статуи я немедленно исполню то, что тебе обещал. Разве ты не желаешь заполучить понимание границ сферы, оставленной древними демонами? Разбей статую, и когда я смогу с ней соединиться, я возьму твое божественное сознание с собой внутрь нее. Таким образом ты получишь границы сферы сразу двоих древних демонов, это принесет тебе огромную пользу. К тому же я уже множество раз помог тебе, и прошу тебя только об одной услуге, Ван Линь, помоги мне. Голос Байло прозвучал в сердце Ван Линя, он помолчал немного, затем про себя вздохнул. Не говоря уже о всех тех наградах, которые обещал ему Байло, для того, чтобы вмешаться в битву, ему хватило и того, что этот демон дважды вытаскивал его почти с того света. Глаза Ван Линя сверкнули холодной вспышкой, два потока ци меча Линг Тянхау внутри его тела тут же слились в один и сконцентрировались в его пальцах. Тут же его глаза сверкнули золотым светом, который накрыл этого древнего демона перед ним. Тот двойник древнего демона, созданный из демонической ци, стал вдруг серьезным, начал обеими руками что-то рисовать в воздухе, и тут же перед ним начали проявляться одна за другой демонические руны, излучающие демонический свет. Ван Линь сделал глубокий вдох, и больше не раздумывая, шагнул вперед. Ци меча Линг Тянхау в тот же миг рванулась из его рук, и за один миг накрыла собой всю долину демонов. Вся демоническая ци тут же разрушилась под воздействием ци меча. Ци меча Линг Тянхау содержала в себе понимание пути тирана, оно вырвалось наружу и превратилось в ураганный ветер, который прошел по долине демонов, так что земля под ногами начала трещать, и от силы ци меча по ней пошли бесчисленные трещины. Воздух прорезала ци меча, и демоническая ци тут же разбилась и рассеялась. Руны, нарисованные двойником древнего демона, сверкнули яркими вспышками, между ними словно перекрестились молнии, которые плотной сетью закрыли демона от удара ци меча Линг Тянхау. Однако большая часть божественного сознания древнего демона области огненных демонов была задействована в битве с Байло, так что его двойник сейчас находился примерно на стадии культивации позднего вознесения. И если бы у Ван Линя не было ци меча Линг Тянхау, в этой битве у него не было бы шансов. Но сейчас, когда у него была ци меча, этот двойник демона не сможет ей противостоять. Ци меча пронеслась со свистом, ярко сверкнула золотая вспышка, и в момент удара, почти в ту же секунду, когда рун коснулась ци меча, они разбились с громким треском. Ци меча пролетела прямо через руны и направилась к двойнику демона. Лицо двойника резко изменилось, он весь покачнулся, превратился в сгусток серой ци, которая бешено рванулась вперед и обернулась вокруг ци меча Линг Тянхау. Внутри густой демонической ци прозвучал свист меча. Ван Линь сделал шаг, вошел внутрь долины, и в тот же миг оказался у подножия статуи. Абсолютно без раздумий, правая рука Ван Линя коснулась статуи. «Остановись!» Два звука, еще более раскатистых, чем гром, раздались одновременно, один с неба, а другой из демонического тумана, обернутого вокруг ци меча, словно бесчисленные молнии разорвались вокруг. С небес вдруг опустилась огромная рука, которая с огромной скоростью бешено полетела к Ван Линю, чтобы схватить его. Одновременно с этим от того демонического сгустка тумана в долине отделилась какая-то часть, обернулась головой древнего демона и с раскрытой пастью понеслась на Ван Линя. Взгляд Ван Линя сверкнул, сила бессмертных в его теле закипела, и когда демоническая рука сверху и голова демона были уже совсем рядом, его сила бессмертных вошла внутрь статуи. С трескающимся звуком на статуе появились трещины, из которых хлынула огромная демоническая сила. В этот момент ци меча Линг Тянхау прорвалась через демонический туман, одним движением прошла сквозь голову демона, которая неслась к Ван Линю, и, подчиняясь мыслям хозяина, с огромной скоростью ударила в статую. Раздался жуткий звук удара, и статуя окончательно рухнула. В тот миг, когда это произошло, та рука, летящая с небес, тут же растаяла, и в небе раздался душераздирающий рев, после чего донесся звук боевой божественной способности. Очевидно, Байло сделал все, чтобы древний демон области огненных демонов не смог помешать Ван Линю. Когда статуя рухнула, изнутри со свистом вырвалась сильнейшая демоническая ци. Ван Линь оказался прямо перед ней, и когда она оказалась уже совсем рядом, он сразу же увидел внутри разрушенной статуи подвешенную часть кисти руки. Взгляд Ван Линя блеснул, он протянул правую руку и схватил эту кисть. В тот момент, когда он коснулся этой руки, волна невообразимой силы вошла прямо в его тело, коснулась его изначального духа. Его божественное сознание вдруг затуманилось, словно он очутился в каком-то ином пространстве реальности. Здесь не было ни неба, ни земли, только пустота, но все же какая-то таинственная сила заполняла все вокруг. Когда душа Ван Линя попала сюда, внутри он почувствовал подъем, и его душа начала непрерывно расширяться. Перед его глазами в пустоте начали появляться различные картины, и это были все божественные техники, которые он изучил с самого первого дня культивации. На одной из таких картин он увидел хилого молодого парня, руки которого танцевали в воздухе, а перед ним в воздух поднимался большой камень, в глазах паренька светилась радость. Он продолжал управлять изменениями этого камня. Эта картина вдруг рассеялась, хилый паренек вдруг вышел из нее и издали посмотрел на Ван Линя. Улыбнувшись, он молча уселся рядом, только обе его руки поддерживали заклинание искусства притяжения, которая вращалась вокруг него. На другой картине появился молодой человек с холодным лицом и развивающимися черными волосами. Его глаза были прикрыты, но все же горели ледяным сиянием, и из его глаз текла волна невообразимой жажды убийства. Перед ним разрушались золотые ядра культиваторов на стадии формирования ядра, их души разлетались в стороны. Этот молодой парень точно так же сошел с картины, глянул на Ван Линя и сел в позу лотоса. Его волосы все так же развивались, и его тело светилось безграничной жаждой убийства. Были еще картины, на которых Ван Линь использовал палец одинокого огня, дьявольскую технику, желтый источник мертвеца и другие разные техники. Все эти Ван Линь вышли из картины и сели неподалеку, подогнув колени. Кроме этого всего, одна из картин больше всего потрясла Ван Линя. На ней Ван Линь был в серых одеяниях, а вокруг него вился миллион потоков ци убийства, и там, где он проходил, все сжигалось одиноким огнем. Этот Ван Линь на картине словно почувствовал его взгляд, развернулся и посмотрел на настоящего Ван Линя, и его глаза были залиты серым цветом. Наконец, все Ван Линьи сошли с этих картин и расселись вокруг, кто-то закрыв глаза, кто-то все еще используя свою божественную способность, однако среди них был и тот, кто использовал искусство бессмертных, технику усмирения тела. От всего увиденного Ван Линь был глубоко потрясен. Эта картина была ему знакома, когда он был внутри божественного сознания Тянь Юнь Цзы, он своими глазами видел то место, где их, Тянь Юнь Цзы, было множество, и каждый из них использовал какую-то божественную способность. Но в тот же миг Ван Линь очнулся от этого потрясения и заметил разницу между тем и этим местами. Все те тени внутри божественного сознания Тянь Юнь Цзы были реальными. Они были похожи на настоящего Тянь Юнь Цзы, и их совершенно нельзя было друг от друга отличить. Но сейчас он смотрел на копии самого себя и видел, что они как будто находятся на грани реальности, при этом они не были ни иллюзорными, ни реальными. Реально или нет, неужели эта божественная способность, порожденная двойственностью погружения в инь-ян, После завершения первого шага культивации через это поразительное наследие древнего демона я заранее осознал изменения между реальностью и нереальностью инь-ян. Ван Линь сделал глубокий вдох. Обо всем этом он только догадывался, но не мог сказать наверняка, и прямо в этот момент все эти вышедшие из картин воспоминания тени одна за другой исчезли, в мгновение ока от них не осталось и следа, и быстрее всех исчезла тень, одетая в серое и использующая убийственную технику. В этот миг Ван Линь вдруг решил попытать счастье, его силуэт качнулся вперед, и он слился с той серой тенью, которая использовала технику убийства. Глава 620. 620. Противостояние святого. Глава 620. Его компаньон. Всего за несколько месяцев побоище в области огненных демонов перевернулось с ног на голову, оставляя за собой только мелкие битвы. Армия небесных демонов собрала свои войска и вернулась в свои земли. Эта война, которая продолжалась последние 100 лет, была закончена поглощением одного из древних демонов. Демон Байло, завершив первое поглощение, достиг крайне высокого уровня в слиянии с несчастными душами области огненных демонов. Теперь он больше не нуждался в том, чтобы обретать форму с помощью крови Ван Линя, и мог самостоятельно передвигаться. В столице небесного демонического города, внутри пруда дракона, Ван Линь сидел в позе лотоса, его глаза были закрыты, а на лице не было никакого выражения. Когда он коснулся той странной руки и погрузился в иное пространство, Байло, поглотив все души, с помощью божественной способности вернул тело Ван Линя назад и оставил здесь. Время шло, прошли месяцы, прежде чем Ван Линь снова открыл глаза. В тот момент, когда его глаза открылись всего лишь тонкой щелкой, из них сверкнула яркая вспышка. Сейчас его аура сильно отличалась от того времени, когда он был в области огненных демонов. Сейчас он был похож на какого-нибудь простого смертного студента, в его теле не было никакого движения силы бессмертных, он казался обыкновенным человеком, и все же его окружала волна благоухания, которая оставляла ощущение какой-то необычности. Открыв глаза, Ван Линь выдохнул из легких накопившийся воздух. Наш род древних демонов от сотворения мира обладает одной божественной способностью. С помощью этой способности можно постичь небо и землю, можно самому создавать магические искусства, и эта способность также может использоваться и другими людьми. Однако, в отличие от рода древних демонов, другие люди за всю жизнь могут воспользоваться ею лишь однажды.